Глава 10. Островной инстинкт. Правило, о котором не договариваются. На острове нет свидетелей, только участники. В доме гробовая тишина. Я спустилась на кухню. Чайник, вода, конфорка. Руки совершали привычные движения, а мозг пытался не думать. Открыв холодильник, достала упаковку яиц и резко захлопнула дверцу. Мне вдруг почудилось, что это глухой удар закрывшейся двери Эллинга. Звук, отсекший меня от мира и от спасения. Звук, за которым осталась я, темнота и чужое дыхание на моем лице. Горло перехватило судорогой и давним знакомым ужасом. Это был тот самый спазм, что поднялся из живота и сдавил глотку в Эллинге, когда я поняла, что кричать бесполезно. Животный, панический рефлекс. Комок слез и крика. «Молчи, ты сама во всем виновата. Все по правилам». Рука сама потянулась к воротнику пижамы, пытаясь ослабить невидимую петлю. Я закашлялась. Но это был не кашель, а хриплый крик, застрявший внутри тогда и рвущийся наружу теперь. Тот самый, что я подавила, чтобы выжить. Как только спазм отпустил, я оценила его последствия. Липкая лужа на полу с осколками скорлупы. Рука все еще сжимала пустую упаковку от яиц. Холодильник был пуст. Ящик льда сиял чистотой и пустыми холодными полками. Смерть вымела из нашего дома не только жизнь, но и все свидетельства того, что здесь жили люди. Теперь я должна идти в магазины, делать вид, что покупка хлеба и молока еще имеет значение в мире, где убили мою сестру. Магазин миссис Шин на углу тот самый из детства. Две витрины, как и прежде, пустые. Рядом все тот же каменный сарай с позеленевшей от моха шиферной крышей. Дверь была современной, стеклянной, с хромированной ручкой. Ее поменяли, чтобы магазин приобрел городской лоск. Дверь бесшумно открылась, впустив меня внутрь, где пахло так, как пахнет в любом провинциальном супермаркете у дома. Сладковатой химической свежестью, смешанной с запахом пластика и круассанов в блистерной упаковке. Ассортимент продуктов на стеллажах был диковинной смесью, отражавшей вкусы жителей острова. Пачки органического киноа и полбы мирно соседствовали с полками, отданными под проверенную временем классику, банки сгущенки и сардин в оливковом масле. В отделе свежих овощей лежали отборные помидоры с ближайшей фермы и свежие кочаны салата. За кассой, уткнувшись в мобильный телефон, сидела неприметная женщина лет 40. На ней была униформа, синяя бейсболка и синий жилет. Под жилетом торчал растянутый воротник домашней футболки. Корзина наполнилась быстро. Молоко, хлеб, масло, яйца. Я подошла к кассе, и женщина, не глядя на меня, пробила товары. «Миссис Шин на месте?» — спросила я. Не утруждая себя ответом, женщина задрала голову и крикнула вглубь магазина. «Миссис Шин, к вам пришли!» Из-за тяжелой занавески в дальнем углу выплыла невысокая плотная фигура Изабель. Ее крашеные хной волосы были уложены в башню, у корней пробивалась упрямая седина. Косметика лежала на лице густым щедрым слоем, заполняя морщинки на румяниных щек. Она была одета в старомодное трикотажное платье в лиловую елочку. Ее глаза остановились на мне с вопросом и вдруг расширились. «Финна? Финна Драйвер? Боже правый!» Она бросилась ко мне, обняла и прижала к пышной груди. От нее пахло ванилью и сдобным тестом, тем самым незабываемым ароматом детства. «Детка, дитя мое!» — причитала она, гладя меня по спине. «Я помню тебя в пеленках. Эллен, твоя мама и я были подругами. Какой же милой крошкой ты была!» Она отстранилась, держа меня за плечи, и взгляд ее повлажнел. «Идем!» Не дожидаясь ответа, Изабель потащила меня за собой через ту самую занавеску. Только что киш из печи достала. Чайник как раз закипел, и не смей отказываться. Киш — открытый пирог с лососем и шпинатом. Квартира миссис Шин на втором этаже магазина была таким же хранилищем памяти, как и торговый зал. На стенах выцветшие фотографии, на полках кружевные салфетки и фарфоровые безделушки, в воздухе витал запах свежей выпечки. «Садись, садись, дорогая». Она суетилась на маленькой кухне, звенела чашками, доставала приборы. «На острове, продуваемом всеми ветрами, чай — это не напиток, это лекарство». миссис Шин поставила передо мной дымящуюся чашку и тарелку с большим куском золотистого пирога. «Ешь, детка», — проговорила она, и в ее голосе прозвучала та самая давно забытая нотка материнской заботы. «Тебе сейчас это нужнее всего». Чай обжигал губы, но давал необходимое время. Паузу, чтобы собраться с мыслями и перевести разговор из русла мирного разговора в мутные воды прошлого. «Миссис Шин, не помните, отчего меня лечили в клинике Нордшор? В Инвернессе?» Ее брови, густо подведенные карандашом, медленно поползли вверх. «Это было при жизни Элен?» «Позже». Лицо смягчилось сочувствием. «Вряд ли я знала, деточка. Твой отец после смерти Элен замкнулся в себе и отдалился от людей. Я уже не была в курсе того, что происходило в вашей семье. Из подруги превратилась в соседку». Ее ответ вел в тупик. Из кармана моего пальто был извлечен клочок упаковки с адресной наклейкой. «Эта посылка была адресована вам». Мой палец лег на строчку «Сторн», магазин «Миссис Изабель Шин». «Но принесли ее к дому Мэйв. Можете объяснить, почему?» Она взяла клочок, ее взгляд скользнул по нему с естественным безразличием. Плечи поднялись в недоумении. «Книги? Я выписываю только трактаты свидетелей Иеговы». Пауза. Ее глаза метнулись в сторону к окну, словно ища подсказку. «Может быть, Рори?» Имя сына было выброшено как спасательный круг. «Он в последнее время ухаживал за Мэйв. Может, заказал для нее подарок?» «Могу с ним поговорить. Где он сейчас?» «Понятия не имею. Наверное, в гавани?» Немного поразмыслив, я спросила. «Дата 25 октября 94-го. О чем-то вам говорит?» Не ответив, миссис Шин перевела взгляд на дверь, которая была за моей спиной. Я обернулась. На пороге стоял Рори Шин, высокий 40-летний мужчина, лишенный какой-либо мужественности. Его дорогая куртка и модные джинсы кричали о претензиях. Безвольный подбородок и согбенные плечи говорили о неосуществленных амбициях. Ходячее воплощение островной тоски. Ненавидит Сторн, но не способен его покинуть. Рори Шин смотрел на меня. В его глазах был не вопрос, не удивление, а испуг. «Ну что же ты не проходишь?» — проворковала миссис Шин. «Не рад видеть Фину?» Он сделал шаг назад, взгляд метнулся по сторонам, словно ища выход. «Спроси его», — прошептал Рори так тихо, что я едва разобрала слова. «Спроси своего Эйдена про его лодку. Почему в ту ночь она стояла у пирса, а не в Эллинге? Спроси». Не дав мне опомниться, он резко развернулся и выбежал из квартиры. «Рори, куда ты?» — крикнула мать. Потом, обернувшись ко мне, сделанной грустью вздохнула. «Прости, его подкосила смерть Мэйв. Он даже на похороны не пошел. Не смог себя заставить. Так его потрясло». Ни горе, ни потрясение, а страх и вина. Его застали врасплох. Но в чем его вина? В этот момент на кухню влетела кассирша. «В магазин пришел мистер Кинкейд». Изабель Шин мгновенно преобразилась. Материнская забота сменилась готовностью услужить. Она подхватилась с места и побежала к лестнице. Мне следовало уйти, но при этом избежать встречи с Гарретом Кинкейдом. Я рискнула и спустилась в магазин. Уже на пороге меня настиг аромат дорогого трубочного табака. Сладковатый, тяжелый, как сам этот остров. Гаррет Кинкейд стоял у стойки, положив ладонь на стопку свежих газет. Его пальцы, длинные и ухоженные, постукивали по заголовку с предсказанием шторма. Он держался с непоколебимой прямотой. Взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по миссис Шин и остановился на мне. «Финна», — произнес он, и его голос был таким же, как в школьном кабинете директора, бархатным, но с железным стержнем. «Рад видеть, что ты не чураешься местных заведений. Островная жизнь начинается с малого — с хлеба, молока и доброго слова». Миссис Шин заискивала перед ним, словно перед королевской особой. «Мистер Кинкейд, а я как раз угощала Фину горячим кишем. Деточке нужно набираться сил после всего пережитого». «Правильно, Изабель, очень правильно», — кивнул Кинкейд, не сводя с меня глаз. Его улыбка была равнодушной и выверенной, как табличка на здании совета. «А теперь, Финна, мне бы хотелось поговорить с тобой наедине». Он сделал царственный жест рукой, и миссис Шин, как по взмаху волшебной палочки, растворилась в подсобке, прихватив с собой кассиршу. Мы остались в торговом зале одни. «Я слышал, ты проявляешь интерес к обстоятельствам смерти сестры. Это естественно для близкого человека». Кинкейд сказал это ровно, без упрека, глядя куда-то поверх моего плеча, будто сверяя невидимый список дел. Его пальцы потянулись к полке с фруктами и тронули яблоко. Я молчала, сжимая ручку пакета с продуктами. Он перевел на меня взгляд, в его глазах не читалось ничего, кроме холодной констатации факта. «Но Сторн — хрупкая экосистема, Финна. Социальная и экономическая». Он сделал паузу, давая словам осесть. «Здесь все держится на доверии и спокойствии. Напряженность, излишние вопросы — они нарушают хрупкое равновесие, пугают жителей, беспокоят туристов». Он не шагнул ближе. Он просто немного сместил центр тяжести, и его тень удлинилась, накрыв мои ноги. Запах дорогого трубочного табака стал еще гуще. «Ты умная, образованная женщина». Кинкейд произнес это без лести, как выдержку из моего досье. «Твоя сестра посвятила жизнь служению нашему сообществу. Ее утрата невосполнима, но жизнь продолжается». Он вытащил из внутреннего кармана визитку и протянул ее мне. Бумага была плотной, дорогой, с рельефным тиснением. «Острову нужны такие люди, как ты. В совете, в библиотеке, в школе. Место Мэйв еще пустует. Дети нуждаются в хорошем учителе. Приходи. Поговорим о твоем будущем». Его губы тронула понимающая улыбка. «Сторн снова может стать твоим домом. Я знаю, твое прошлое было сложным. Мне под силу все изменить. Обещаю, тебе будет где развернуться». Его предложение было острым и холодным, как хирургический скальпель. Не искушение, а директива. Я взяла у него карточку. «Хорошо, я подумаю». «Подумай», — удовлетворенно кивнул Кинкейд. Его рука потянулась к мобильному телефону в кармане, проверяя время. «Мы все заинтересованы в том, чтобы на острове царили мир и порядок, чтобы ты обрела здесь свое счастье». Он повернулся, чтобы уйти, и бросил уже через плечо: «А теперь мне пора на заседание совета». Кинкейд вышел из магазина, оставив шлейф дорогого табака и давящее чувство от сделки, которую он предложил. Я посмотрела на визитку. Гаррет Кинкейд, председатель совета острова Сторн. Быстро, без задержек, без лишних встреч. Заклинания, которые я повторяла в течение нескольких дней, рассыпались в прах. Остров меня не отпускал.